эти белорусские колокольчики. Белорусские? Белорусские колокольчики. Да, это наши белорусские колокольчики соломенные. Красиво? Они звучат, лепо. Знаете где? В мире славе, в 16-м измерении. Слышите, звенят? Да, слышал, Красиво. Здорово. Давайте я вам покажу теперь, как наши предки писали в древности по-настоящему. Вы ближе сюда подойдете, я напишу несколько слов чернильной ручкой, пером, как раньше гусиным пером писали. Хотите посмотреть? Конечно. Правильно. Да. Ну, давайте сюда тогда поближе посмотрите, потому что вы поймите, рано или поздно вам этому всем надо научиться. Кто хочет жить в родовой культуре. Потому что родовые документы надо заполнять в семье, а не ждать, какая-то чужая тетка или дядька тебе выпишет какой-то документ. Правильно? Те документы пусть выписывают, но те документы Филькина грамота. А то, что пишет отец семейства от руки мать, это настоящее. Вы согласны? Это сильное. Это перед родом. Это настоящее. Ну ты мне напиши здесь что-то. Не, подождите, я сейчас... Вот у меня записи Ой, какие. Да. Красиво? Смотрите, как будет. Хотите так научиться? Я так писал, пока ты не видел. Гусиным пером? Ну, в школе мы, да. Современным гусиным пером. Вот это вот устав. То, что я показывал вам вязь, это устав. Царевич, а можно грамоту сфотографировать? Грамоту вообще нужно. Все мужчины должны подойти и сфотографировать вот это и выдать такую себе, жене и детям. Потому что надо уже от Филькиных грамот переходить к родовым. Да. Ну, вы знаете, я показал примерно, потому что можно формулировочки менять немного. Не, понятно. Да? То есть ты уже пишешь что со чувствуешь? Своей мужской мудростью. Когда что идет. Да. Можно и напутствие туда даже. Кому интересно, вот так вот со спины встаньте у меня и посмотрите поближе, потому что стороны... С камеры. Давайте я это напишу буквица, правильно? Или как и пишется имя сначала. Конгресс по буквице напишем, правильно? Ну да, здесь фамилия. Значит, это у нас древнерусская чернильница. Там просто очень часто макать же надо, знаете, такая тема. И знаете, это письмо не для психов. Реально, ты пока пишешь, ты становишься уравновешенным. Так. Спокойно. Потому что если ты псих, будешь весь черный. Это письмо. Это вам не шариковая ручка. Это письмо. Это письмо устав. Пишется линия четко сверху вниз. Конгресс. Значит, мы прикладываем. Ведем. А потом надо делать засечки еще. Видели на современных шрифтах засечки, да? И они появились именно с чернильных перьевых ручек, когда вот так ставят засечки. Мы так и писали. Вот так. Засечки. Да. Шпурится. Значит, берем. Раз. Раз. Почему-то именно так писали. Вот как будто уставными буквами. Раз. А это что, подпись рода? Только еще линии идеально ровные надо делать. Это опять же надо войти. Чтобы писать красиво, надо войти в очень умиротворенное состояние. Так. Фон мы пишем через буквицу вот эту. Ер. Это краткое О. Поэтому князь, книга, конференция, конгресс. Все через фон. В общем, то, что касается знаний, да? Вот смотрите, мы сейчас пишем слово «книга», и между буквами «К» и «Н» ничего нет в современной речи, правильно? А вот в древней речи в книге пишется вот так «книга», краткое «О», «князь», краткое «О». А в некоторых словах мы это «О» прочитываем, например, вот тут «конгресс». Ну, а в слове же «кон» есть буквица? А в книге не озвучиваем, нет, да? В слове «кон» именно вот такая пишется. В книге не произносим, да? «Конига». Да, потому что мы произносим слово «князь», «книга», «конгресс» немножко не так, как в древности. Раньше говорили «конязь», «книга», а мы как сглатывали. Взволновали вы меня, не да, писал. Да. А можно там вписать? «Конна», Вязью. Можно. Вязью. О, точно, это же не я один это такой. В древности песцов тоже отрекали. Смотрите, для этого было тетло. То есть вот здесь вот делаешь такую волну, как будто так и надо, типа для красоты, и буквочку Г маленькую. Так что я не первый такой. Древний писец, может, писал, а тут какая-нибудь монашка подошла, ага. Он такой взволновался, короче. И появилась связь, да? Вот, видите, вот так вот допустимо, вот так вот. Это называется буква. Глагол под тетлом. А почему здесь тетло надо ставить? Ну, потому что, когда под таким тетлом буквица... И поэтому вначале... Ну, короче, правила такие. Ты ее видишь, да. Это древнерусская помарка. Он г... Образ. Значит. Так. С чипом чернила не пишешь. Конгре и СС теперь, так? С вот так интересно пишется. А вот, С раньше были худенькие вот такие. Смотри, чик. Смотри, С на жадную, С. Чик. Не становим. Если по древнеславянски. Чик. Такой он всеобщий, массовое переучивание населения. Так. Чисто как 100 лет назад, только наоборот. Конгресс. Так, здесь ерок. Ой, здесь это, а вот здесь надо вот так сделать. Здесь же должен был ер стоять между СС. Поэтому ставится ерок, а еще ударение. Конгресс. Вот так вот. При письме всегда надо ударение. То есть, видите, две формы ударения. Я писал там, там было даже по три в одном слове. А вот жили по кону, ты бы все равно так же написал? Да, жили по кону так же написал. Потому что это совершенно кон. Если О, это как открытый кон. А это как бы вот надежный. Кон же вообще божественная структура. Я бы через... В древних книгах написано так. Это позднего времени древние. А точечку, кружочек, как этим пером сделать, когда число завязывается? Сейчас. Конгресс. О. О пишется вот так, интересно. О. И все время. О, почему-то худенькое вот ставит. Дальше. Видите, все время сверху вниз. И слева направо. А имеет какое-то смысловое значение, что толстое, что тонкое? Конечно, имеет, конечно. Это все... Сакральная геометрия? Часть? Да, это все сакральная геометрия. Это уставные буквы. Так как вот Бог установил писать, так мы и пишем. То есть это вот важное писали вот так. А не важное писали чертами и резами на бересте царапали. Знаете, побыстрее. Там АБВ, там быстро. А здесь вот... А получается, ты даже не пишешь книгу, а рисуешь ее, чувствуете? Это очень медленно было и... А что еще было делать длинный же долгий? На самом деле, если сейчас в деревню погрузиться, там все тоже медленно. То есть там процесс замедленный. И времени, кстати, больше освобождается. Кого-то я одного слушал из таких людей, которые из города вот переехали. Он говорит, я книгу не мог собраться написать там 15 лет. Приехал в деревню, 3-4 книги, говорит, написал. А вот это все, что я сделала, это сделала за 2,5 года жизни в Псковщине после переезда. Ну, где-то с города, не вне города. Да. Там спокойно. Тут в городе суета отвлекает туда-сюда, тут раз. Концентрировался, полное погружение, как у этого, у Щетини, да? То есть идет эффективнее. Время, а порядок царевича. Сейчас ты делаешь тоже там по кону. Там вечность ты находишься. То да, есть, я пишу по кону. А здесь все шоры сразу. Я, когда это пишу, мне очень хорошо становится, честно говоря. То есть сначала две вертикальные, потом горизонтальные. Да. С раньше вот так писалось, как сейчас С. Че, видите, вот так, не в бок, а сразу. Да, Иван Царевич ходил учиться в церковно-приходскую школу. Да. Я тоже ходила на несколько уроков в церковно-приходскую в Москве и в Питере. Да, они учат, у них очень хорошие школы каллиграфии. То есть они это сохранили, и в Питере, и в Москве есть очень хорошие школы каллиграфии. Ну, конечно, они там кириллица, у них там... Красота. А сверху у нас что? Сварка Пречистая написано, сварок Перу. Чувствуете? Тридевятое царство написано. А дальше? Ивана Царевича сказочная Русь написано. Так, А теперь вязью давайте вам напишу. Хотите? Вязью. Это как называется? Устав. Нет, устав. Это устав. Это устав. Молодцы. Так, где-то моя папочка священная. Это устав. Вот это вязь, да? Волшебника. А где-нибудь на интернет просто. Этому учиться надо достаточно долго. Чтобы этому научиться, надо неделю хотя бы каждый вечер писать. Неделю, говорит, долго, говорит, неделю. Девять дней. Ну кому как? А вот это какой шрифт? Это полуустав. Видите, тут уже буквочки вот так слегка пляшут. А здесь вот так четко. А вот можно же видеть узелковые? Вот еще полуустав. Видите, он пляшет. Вот это разъяновочка. А они продаются, да, такие разъяновочки? Зачем? Сам? Одну начертили, и потом сам, на принтере. Ну это на принтере размножаются, и все. Все есть. Вот мой учитель написал устав. Смотрите, как красиво. Нравится? Mm-hmm. Вот так он должен быть. Видите, все ровненько, да? Да. Mm-hmm. А учитель кто? Андрей Санников. Mm-hmm. Государственный исторический музей школы исторической каллиграфии. В Кремле учился. А, так там туда, да, можно в исторический музей? Не, ну... Это палаты Аверкия Кириллова. Мы писали прям под такими сводами. Кирпичная такая церковь древняя. Вообще, прям обстановочка, как тысячу лет назад. Матвеич, ты просил написать буквы, как в которых нет кириллицы? Да? Я их сам написал, потому что их нельзя просить. Им если сказать про буквицу, и у них там Кондратий сразу. Мне такие, ваша буквица неправильная, вы что? Я говорю, конечно. Научите меня писать правильно. Правильно? Не надо ни с кем ругаться. Так, что мы пишем? Напиши какие-нибудь буквицы, которые мы кирилли. Я напишу гармония. Давай. Буквицы. Правильно? Вязи. Вязи. Люди добрые. За книгами Ивана Царевича обращайтесь ко мне ВКонтакте на страницу мою. По путеводному клубочку меня найдете. Как она называется? Там можно заказать и книги, и игры. Также страница есть и у Василисы. Также страница у нас есть и Андрей Ивашко, и Майя Караваева. Как страница? Поэтому мы все есть в интернете. У нас есть видеоуроки, есть книги. Кто ищет, тот найдет. Как моя страница? В группе «Конгресс по буквице» есть раздел «Ведущие», да. Там есть про нас и со всеми... «Конгресс по буквице», да, главный, да, организатор майор. Это. Подробно. До свидания, скажи всем. До свидания, люди добрые. Мы рады, что вы смотрели, как мы вместе изучаем буквицу. Вот, вам там не видно, посмотрите. Так видно? Это вязи. Так, надо же позаботиться о людях. Это называется устав. Видите? Так писали предки наши книги. И так нам надо научиться тоже писать. Благодарим. До встречи. Помахайте ручкой. Ура! Ура! Ура! Привет во все края. Благодарю.